Машина начала подавать в главный сектор сигналы тревоги. Чарли, как ветер, влетел в зал и, увидев у программного устройства Аэлу, всплеснул руками. «Как ты меня напугала, детка!» – он торопливо сказал в микрофон. «Энергия!» – снова вспыхнули сигнальные лампы. Они возвратились в главное управление анализатора. Принятые из космоса радиосигналы не поддавались кибернетической машине. Попытки установить их последовательность также ни к чему не привели. Не слышалось ни единого звука, только какой-то шорох да тихий скрежет иногда прерывали плавное движение ленты. Аэла сидела в легком качающемся кресле и, щуря глаза, прислушивалась не к шорохам ленты, а к приглушенному шуму океана. Океан начинался за окном и стеной уходил в дневное небо, терялся и тускнел в его невыносимом блеске. Одея стояла у окна и прислушивалась к монотонному пению приборов. Чарли поглядывал на нее запавшими глазами. «Никакой системы», – нетерпеливо сказала Одея. «Зачем все это, если сигналы невозможно разобрать? Для кого, собственно, они посылали их?» «Скорее всего, сигналы предназначались для того, кто первым примет их. В сигналах мы действительно не находим системы, но это не значит, что ее нет. У них какой-то свой язык, который трудно понять. Но мы могли бы, не зная его, понять друг друга на элементарном математическом языке». Он подошел к окну и стал рядом с Адеей. Долго смотрел в пустынную даль Тихого океана. Волны плескались у берега, разбрасывая брызги. Вдоль побережья бежали светло-голубые электробусы. Над водой скользил силуэт крылатого океанского лайнера. «Мне кажется, что-то тревожное есть в этих сигналах из космоса», – вдруг сказал Чарли. «Странно, но я что-то чувствую». Одея быстро взглянула на него. «Но, может быть, они потерпели катастрофу и зовут на помощь. Кстати, какие у них координаты?» «Это в направлении созвездия Лебедя. Нас от них отделяет 100 световых лет». «Вы исключаете возможность катастрофы?» Математик пожал плечами. «Кто знает, я не уверен. Мне, судя по этим сигналам, кажется, что уровень их цивилизации весьма близок к нашему. Но ведь здесь просто ничего нет, пустая лента. Здесь что-то есть». Аэла слушала молча и смотрела через окно в ровную лучезарную пустоту неба. И вдруг Аэла сказала: «Три, какое-то слово, потом два, четыре, опять это же слово, потом три». «Что-что?» – повернулся к ней математик. «Я не знаю», – ответила Аэла. Математик бросился к аппарату. «Невероятно!» – прошептал он. Снова зашуршала пленка. «Один», – сказала Аэла. «Теперь другое слово, и два, три, опять такое же слово, и четыре». Одея, словно в каком-то оцепенении, некоторое время смотрела на дочь. «Ты что-то слышишь?» – спросила она. Аэла кивнула и погладила котенка. «А теперь что?» – спросил математик, включая аппарат. «Два, еще какое-то слово, и опять два». Математик ударил себя ладонью в лоб и закричал. «Биологическая радиосвязь! Я же чувствовал, что на меня как-то странно действует этот шорох. Вот почему машина не могла найти никакой последовательности в сигналах». «Хорошо, но как расшифровать слова, которые слышит Аэла?» «Это совсем просто. Смотрите». Математик взял лист бумаги и написал: «Три, многоточие, два, четыре, многоточие, три». Такие цифры слышала Аэла, и между ними повторялось одно и то же слово. И в данном случае слово может быть только одно, больше. Смотрите, он быстро написал: «Три больше двух, четыре больше трех». Во втором случае она слышала вот что: «Один меньше двух, три меньше четырех». В третьем случае – 2, многоточие – 2. Между этими цифрами может быть только одно слово – равно. Машина над этими сигналами могла бы биться 1000 лет и не установила бы никакой последовательности, тогда как разгадать их может даже ребенок, обладающий телепатической одаренностью. Центральное здание Международной Федерации Астронавтики было окружено необыкновенным садом. Здесь культивировались растения, привезенные астронавтами с других планет. Всякий, кто шел по дорожкам этого сада, безлюдного, странного, невольно уносился мыслью к тем мирам, откуда пришли побеги невиданной флоры. Архитектура здания Федерации была также непривычна для глаз. На прозрачных опорах над ярусами ступеней покоилась вытянутая кровля из многослойной пластмассы. С широкого перепада рвался вверх, нависая над фронтоном, тонкий, как игла, серебристый планетолет. Круглый зал совета был погружен во тьму. Только перед каждым сидящим в кресле слабо светились узкие щиты с кнопками и крошечными телеэкранами для вызова справочных станций и библиотек. Выступающие не вставали, они включали передатчик и говорили с места. Центральный экран передавал каждый их жест, каждое слово. Это сокращало драгоценное время работы. Экран погас. В глубокой тишине послышалось металлическое шуршание, невнятный скрежет, затем слова. «Антивещества на уничтожение разума. Координаты 92-го. Погибших». Все подались вперед и с затаенным дыханием вслушивались в слова из бездны. Еще некоторое время слышался слабый шорох, затем все стихло. Было ясно, что это случайная запись, обрывки каких-то фраз. Вспыхнул экран, появилось узкое лицо Чарли. Он находился в Америке, в вычислительном центре. «Все это очень приблизительно», — сказал он. «Что-то мешало им вести передачу». Экран погас, снова послышался тихий шорох. Шорох сменился беспорядочным набором звуков, затем звуки отсеялись и прозвучали слова. «В 400 циклов ушло 60 кораблей. Вернулось 9. В трех первых звездных поясах следов высшей жизни не обнаружено. C12/44 — среднее царство пожирателей, гигантские земноводные, море кишит жизнью». Некоторое время в зале царило молчание, потом прозвучали странные слова. «Остался один, невыразимая тоска, 5 тысячелетий никто не мог оказать помощи нашей планете». Звуки оборвались, снова появилось усталое лицо Чарли. «Вот все», — сказал он, — «поясняю текст, цикл равен приблизительно 11 земным годам. C12/44 – наименование желтой звезды класса С». На экране появилось знакомое всей планете лицо. Изрытое темными морщинами, пересеченное наискось глубоким шрамом, оно притягивало какой-то необъяснимой силой. Это был звездный капитан Горин. Весь зал замер. «Сигналы, принятые нами из космоса», – сказал он, «по необъяснимой причине разрознены, и едва ли нам когда-нибудь удастся связать обрывки фраз. Этот тихий скрежет бездны оставляет предчувствие какой-то опасности. Создавшиеся обстоятельства вынуждают нас направить звездолет-астероид не к Тау-Кита, а в созвездие Лебедя, в столетний путь». «Мы не изучили еще межзвездной среды, чтобы направлять корабль в бездну», – возразил президент. «Трудно сказать, какие неожиданности ждут нас в пути. Переходя через скопление космической пыли, Геос может потерять начальную скорость и израсходовать на вторичный разгон основной запас антипротонов. Кроме того, в пути он не сможет заменить источенный встречными частицами астероид». «Астероид – космическая крепость», – ответил Горин. «Он обладает тысячекратным запасом прочности. Антивещество можно взять на Периосе. У меня вызывает опасение другое. Автоматы могут ошибиться в решении ряда проблем космической навигации и увести корабль в бесконечность или вызвать катастрофу». С места встал профессор кибернетики Гайденбург. Он повернул к Горину массивную голову и сказал: «Такая опасность не исчезнет, даже если за работой электронного мозга корабля будут следить люди. Наблюдения за различиями между мертвой и живой материей дают нам основание предоставить машинам решение проблем космической навигации». «Откуда у вас такая уверенность?» – спросила у него Одея. «Экспериментальный звездолет «Сириус» исчез у светового порога, и ваши роботы ничего не сообщили о характере катастрофы». «Мало ли погибало людей, которые не успевали ничего сообщить», – улыбнулся Гайденбург. «Сириус погиб 50 лет назад. За это время много воды утекло. И мои роботы не имеют ничего общего с теми, что были 50 лет назад. Вы долго находились вдали от Земли и многого не знаете. Я давно хотел пригласить вас в порт воздушных испытателей. Вам многое станет ясным». Одея и Аэла прибыли в порт воздушных испытателей, когда уже началась проба скоростных машин. Через множество пневматических дверей они вошли в зал причудливых очертаний, поражавший асимметрией. Все было здесь серого тона. только сияли разноцветные панели, непрерывно мигали, пульсировали сигнальные лампы, загорались и гасли шкалы и дуги. Посередине зала был огромный дымчато-серый экран. Перед экраном сидел профессор Гайденбург. «Капитан Андевейн испытывает новый двигатель», — сказал он и сдвинул густые брови. «Я был против испытания. Это неоправданный риск». Андевейн сидел за штурвалом острова, точно игла, и аналета с ярко-красными короткими крыльями, похожими на оперение древней стрелы. А Элла смотрела на матово-серую машину в окно. «Внимание!» – повысил голос профессор, и его пальцы нервно заплясали на пластмассовой плите. «Старт!» – замелькали, быстро чередуясь, сигнальные огни, и матово-серая машина рванулась вперед. В следующий миг она уже исчезла в слепящей синеве неба. Андевейн с места повел машину на взлет. Аэла подошла к экрану. Сияющая стрела в одно мгновение пронзила облака, пробила атмосферу и вошла в первый вираж с такой молниеносной быстротой, что на миг потерялась из вида. «Станция наведения!» – закричал профессор. Игла снова понеслась по экрану, снова пронзила атмосферу и почти слилась с трепещущей мглой горизонта, взмыла вверх, непрерывно наращивая скорость. Описала крутую петлю и прямо ринулась вниз. ОДС с тревогой взглянула на профессора. Его большой рот был плотно сжат, глаза напряженно прищурены. Серебряная игла врезалась в тусклую колеблющуюся пелену атмосферы, вспыхнула, как метеор. Одея почувствовала, что пальцы ее рук стали влажными. «Горит!» – испуганно вскрикнула она. «Андевейн, вы превысили допустимую скорость!» – закричал профессор. «И аналет горит!» «Вижу!» – донесся спокойный голос пилота. «Машина потеряла управление!» Одея схватилась руками за горло. «Иду в плотные слои атмосферы!» Послышался гаснущий в треске, но по-прежнему спокойный голос пилота. «Броня выдержит». Горящая точка у поверхности непроницаемой сферической массы Земли изменила направление полета, отклонилась вправо, пошла по касательной. «50-кратная перегрузка», – тихо сказала Одея. «Через 3 минуты и аналет совершит посадку», – закончил профессор. Аэла снова подошла к окну, и аналет, как призрак, промчался над ней и исчез. Снова появился на горизонте, слился с блестящим покрытием поля, побежал прямо на Аэлу и замер. С ужасом и восхищением смотрела Одея на сизую в полосах окалин броню. Открылся люк, и на землю спрыгнул пилот. Андевейн вошел и снял с головы шлем. Он был высок, строен и широк в плечах. Белокурые волосы крупными кольцами спадали на чистый высокий лоб. Черты лица были идеально правильны и поражали отточенным совершенством. «Познакомьтесь, капитан Андевейн», — сказал профессор. Одея встала, подошла к Андевейну, протянула руку. И вдруг отдернула ее и отпрянула. Перед ней стоял не человек. Беззвучно смеялся профессор, щуря черные глаза. Андевейн был робот. Универсальный автомат с электронным мозгом, внешне ничем не отличавшийся от человека. Только глаза его никогда не меняли выражения и не мигали. И лицо было неподвижно. «Что вы можете сказать о новой машине?» – спросил у робота профессор. «Удовлетворительной оценки заслуживает только двигатель», – ровным, лишенным всякого выражения голосом ответил Андевейн. «Как прошло испытание?» «Станция наведения несколько раз давала неправильную ориентировку в пространстве». «Как вы к этому относитесь?» «Нужно проверить механизмы станции». «Идите. Лаборатория 1274». Робот вышел. «Да, я еще не добился внешнего сходства», – с досадой сказал профессор. «Зачем вам это нужно?» – тихо спросила Одея. «Его сходство с человеком ужасно». «Внешне робот должен быть подобен человеку», – спокойно ответил профессор. «Иначе это будет неудобно. Управление звездного корабля рассчитано в конечном счете на человека. Кроме того, это необходимо, чтобы предусмотреть все для звездоплавателей. Вначале роботы будут гонять геос у светового порога, и лишь потом на нем полетит человек». Одея и Аэла вышли на поле порта испытателей. «Никогда не будь астронавтом, Аэла», — сказала вдруг Одея. «Ведь ты не хочешь быть астронавтом». «Там», — показала она в небо, — «я всегда думала только о Земле. Когда под твоими железными подошвами из месяца в месяц, из года в год лязгает магнитный пол, хочешь только травы, мерещится запах мяты и полыни, а степной ветер... Скажи, кем ты хочешь быть, моя девочка?» Аэла не ответила. Одея посмотрела в глаза дочери. Косой полет ее бровей был дик и бесстрашен. Одея поняла, что означает молчание Аэлы. Поняла, что ее дочь будет астронавтом. В 100 миллионах километров от Земли, в глубоком межзвездном мраке, вспыхивали ослепительные полосы мощных электрических разрядов. Это восстанавливалось на выступе астероида, поврежденная метеоритом спиральная башня. Прожекторы планетолета были направлены внутрь астероида. Там копошились в тяжелых скафандрах люди. Заканчивалась 10-летняя работа по подготовке корабля к плаванию. Наклонный пульт его был усеян удручающим количеством приборов. Только годы напряженной работы крупнейших земных ученых могли связать в единый организм механизмы, бесчисленные кривые на шкалах, язык мерцающих циферблатов. Ученые уже несколько лет не покидали корабля. Едва один планетолет уходил от астероида, как прибывал другой. Ни на час не прекращалась работа. Во время установки спиральной башни по плечу капитана чиркнула голубая молния. Горин покачнулся на узкой арке над звездной пропастью. И в то же мгновение рука Гайденбурга тяжелым ударом опустилась на его пробитый метеоритом скафандр. Когда Одея, биолог и врач экспедиции, обследовала рану на плече капитана и пробоину в скафандре, она с удивлением посмотрела на застывшего в напряженной позе Гайденбурга. Он стоял точно глыба базальта, сдвинув рыжие лохматые брови под широким лбом. Глаза его были полны страха. «Метеорит едва задел мышцу», — сказала Одея. Глаза Гайденбурга наполнились неудержимым ликованием. «Но», — продолжала Одея, — «вы едва не убили капитана. Посмотрите, какую вмятину вы оставили в броне скафандра, когда закрыли пробоину. У вас первобытная сила». После происшедшего команда собралась в каюте звездолета. Горин с повязкой на плече сидел в кресле и с усмешкой, поглядывая на волосатые тяжелые руки Гайденбурга, говорил: «Мы сейчас так же далеки от разгадки тайны сигналов из космоса, как и 10 лет назад, когда их приняли. Приближение какой-то катастрофы заставило их послать в космос эти сигналы», — сказал Чарли Коллин. Математик сидел у пульта электронного мозга, вытянув длинные ноги и явно наслаждаясь минутным отдыхом и беседой. «Что, например, могло бы угрожать нашей планете?» «Пожалуй, ничего», — заметила Одея. «Мы безгранично сильны». Горин промолчал. Ответил за него Чарли Коллин. «Чрезмерное накопление одного качества может привести к катастрофе или, в лучшем случае, тупику. Успехи разума столь грандиозны, столь стремительно нарастают темпы прогресса, что становится тревожно за грядущее. Как иначе объяснить странные слова, дошедшие до нас? Антивещества на уничтожение разума? Значит, вы так объясняете их катастрофу?» — спросил Горин. «Да, примерно. Нападение извне я исключаю. А вы?» «Я ничего не объясняю и ничего не исключаю», — ответил капитан. «Ваши опасения, Чарли, смешны», — сказала математику Одея. «Мозг уже сейчас часть своих функций передает машинам. Биология на подступах к решению проблемы создания биомозга. А вы, биологи, в состоянии сказать, что будет, если человек свое главное оружие, мысль, передаст биомозгу?» С улыбкой глядя в темные глаза Одеи, заметил математик. Одея резко сунула руки в карманы мягкой серебристой блузы. «Разве вы потеряли что-то из ваших индивидуальных качеств от того, что по вашим программам работают электронно-счетные анализаторы Федерации? То, что человек поручил машинам тяжелый физический труд, не повело к физическому вырождению. Напротив, человек стал совершеннее». «Да, за счет умственной деятельности. Биомозг не отнимет у человека способности мыслить. Создание биомозга действительно приведет к скачку. Но не назад, как полагаете вы, а далеко вперед. Оглянитесь, как изменился человек, избавившись от изнуряющего физического труда, от повседневных забот, однообразных и бесплодных, истощавших его умственно и духовно. Создание биомозга, универсальной мыслительной машины, откроет такие горизонты развития разума, о каких мы сейчас не смеем и мечтать». Наступило молчание. Капитан в упор, не отрываясь, смотрел на математика. «Послушайте, что было со мной перед отлетом», — сказал Чарли. «Для мелких поручений Федерация приставила ко мне робота У-2. Он бегал за мной везде, как собака. Однажды я зашел в буфет и заказал пиво. Смотрю, мой У-2 тоже подходит к стойке и заказывает кружку машинного масла. «Что-что?» – переспросил Гайденбург. «Заказал, облокотился на стойку точь-в-точь, как я, и отхлебнул полкружки масла. Я жду. Роботам не разрешается заговаривать с людьми?» А тут вдруг мой У-2 заговорил. «Профессор», – сказал он, – «а ты знаешь, сколько будет 2×2?» 4, – ответил я, чтобы отвязаться от него. «Правильно», – воскликнул он. «Вот видишь, мы и нашли с тобой общий язык. А ведь говорят, будто с машинами нельзя найти общего языка». «Что?» – переспросил капитан. «Чарли, вы решили нас развлечь?» «Честное слово, во всей этой истории нет ни крупицы вымысла». «Для чего ты его заказал?» – спросил я У-2, показав на его кружку с машинным маслом. «Тебя же заправили всем необходимым в соответствующих соотношениях. Но ты ведь искусственно ускоряешь работу своего сердца вот этим», – показал он на мое пиво. «Ну и что?» – осторожно спросил я. «На меня дополнительная смазка действует примерно так же». «Ты в этом уверен?» – спросил я. Капитан рассмеялся. «Будет вам, Чарли!» Математик пожал плечами. «Если электронные машины способны на подобные выходки, то чего можно ждать от биомозга?» – пробормотал он. Все замолчали. «Завтра мы летим на Землю», – сказал Гайденбург. Он оглядел всех и еще раз повторил. «На Землю». «Почему вы молчите?» Ему снова никто ничего не ответил. И только Чарли тихо сказал. «На Землю. Последний раз». 10 лет готовила Земля к звездному рейсу «Геос». 10 лет пролетели для Аэлы, как какой-то легкий воздушный звук, как тревожный лесной шум. Она закончила школу пилотов-межпланетников и теперь в 18 лет получила право водить в пределах Солнечной системы атомные ракеты. Реяли звуки и качались провода. Сквозь ветви прорывались клочья синевы. Аэла сидела на террасе Северного дворца отдыха, нависшей над скалами и морем. Пол террасы был прозрачен. Внизу, точно в кузнице циклопов, в темных расщелинах бесновались свинцово-тяжелые валы, а небо было радостно-голубым. Террасу оплетали заросли цветущих северных лиан. Только что над скалами и морем прошел воздушный вагончик на роликах по тонким проводам. И провода то поднимались, то опадали, точно струны. Сейчас был май, мягкий, светлый, радостный месяц. Провода качались как раз на уровне глаз Аэлы, и ей казалось, что провода на месте, а качается она сама, листва и все остальное. Синева текла, прозрачная и прохладная. Где-то вверху возник гулкий протяжный звук. Аэла вздрогнула и остановила качалку. Замерло небо и море. В радиопередатчике гудел и звенел зов далекого звездолета. По этому сигналу находившийся на Земле экипаж «Геоса» должен был покинуть планету. Аэла встала, высокая и сильная, в серебристо-черном костюме астролетчика. Она шла среди замерших в немом восхищении людей. Все они знали, что Аэла – самый юный член экипажа «Геоса». Она вернется, когда никого из них уже не будет в живых. Ее встретят внуки их внуков. Встретят совсем другие, незнакомые, неведомые люди, другие города. Аэла спустилась по прозрачным ступеням дворца отдыха к перилам электротрассы. И тотчас вдали сверкнул длинный плоский аэромобиль. Он скользил по воздуху над сизым гребнем леса прямо к Аэле. Вот коснулся желтой песчаной полосы и замер. Из лимузина вышла Одея. «Что случилось, мама?» – спросила Аэла, садясь в аэромобиль. Одея должна была встретить Аэлу на космодроме. «Моя девочка», – тихо сказала Одея, – «я не смогу лететь с тобой. 20 лет работы вне Земли сделали свое дело. Врачи вынуждают отдыхать. Вместо меня полетит Рора». Одея опустила голову. «Мама, я останусь с тобой», – Аэла обняла мать. Нет, это большое счастье лететь на Геосе, Айла. Каждый с кем-нибудь расстается. Одея откинулась на спинку сиденья и включила двигатель. Аэромобиль рванулся вверх, накренился, пошел вниз, заплясал в воздухе над бесчисленными корпусами Северного дворца, над светлым лесом, над лентами электротрасс. Но вот машина выровнялась и стремительно ринулась на юг. Вдали засверкали аркады космодрома. Отсюда легкие корабли поддерживали сообщение с искусственными спутниками Земли и Луной. Отсюда стартовали ракеты на Геос. Звездолет находился на расстоянии 100 миллионов километров от Земли, в поясе астероидов. Ракеты одна за другой на столбах огня с ревом бросались в пустоту и мгновенно исчезали. Аэромобиль опустился на глянцевую площадку. Одея и Аэла вышли. Бежали гонимые ветром песчинки, кругом тянулись желтые барханы. От их гребней падали резкие черные тени. Даже космодром не мог смутить вечного покоя пустыни. Горячий ветер вдохнул в лицо Аэлы. С космодрома поднялся лайнер экстренного воздушного сообщения и взял курс на северную столицу. Он плыл беззвучно над землей, огромный и легкий, словно порождение грез. «Все это останется здесь», — сказала Аэла. «Ведь самое главное, что это останется». Аэла взяла горсть песка. Песок медленно вытек между пальцев. «Вот так, наверное, будет постепенно угасать память о земле». Одея молча отрицательно покачала головой. Она, не отрываясь, смотрела на дочь. Потом бросилась к ней и заплакала. «Что ты, мама? Ты плачешь?» «Как редко мы виделись с тобой, моя девочка. Как я хотела бы вернуть тот день, когда приехала за тобой в школу. Ты тогда собирала щепки». «Мама, не нужно!» – крикнула Аэла. Она не выдержала, уткнулась в плечо матери и расплакалась, как ребенок. Когда она поднималась по железной лестнице к люку ракеты, глаза ее были красны от слез. До нее не доходили крики многотысячной толпы, собравшейся на космодроме. Человеческое море волновалось и расплывалось сквозь слезы. Она уже никогда не увидит никого из этих людей. Парусный пассажирский планетолет «Остон» последним рейсом шел к астероиду. На борту планетолета был капитан звездного корабля. Аэла подключила систему счетных машин планетолета. В прозрачном овале маленького экрана побежали каскады цифр. У пульта управления сидел незнакомый ей смуглый человек. Вот он поднял голову, не глядя на Аэлу, спросил: «Вы не устали?» И, не ожидая ответа, сказал: «Астероид по курсу. Начинаем торможение». Его пальцы побежали по кремовым клавишам. Словно крылья звездной бабочки начали распускаться паруса корабля навстречу потоку солнечного света. Астероид был еще недоступен локатору, но люди уже чувствовали его приближение. Штурман Остона готовил очередную программу для счетных машин. И вот на экране локатора появилось туманное пятнышко. «Геос», – прошептала Аэла. С каждой минутой все отчетливее вырисовывался силуэт гигантского звездного корабля.